Глава 18. «Не нравится мне эта затея», — покачал головой Тармод. «Ничего страшного, я в сторонке посижу», — улыбнувшись, проговорила я. И пошла переодеваться, ибо в шубке хорошо лазить по камням под пронизывающим ветром, но от брызг ледяной воды требуется другая защита, непромокаемая. Таковая имелась в сундуке Лагерты и использовалась ею для рыбалки, когда женщины общины садятся в лодку и невдалеке от берега бьют гарпунами треску и палтуса, охочих до ячменных лепешек, раскрошенных в воде. Думаю, если б такую одежду увидели наши современные модницы, они бы взвыли от зависти. Ибо пошита она была из шкуры тюленя, причем серебристым мехом внутрь, который был теплым и невероятно мягким. Комплект одежды составляли куртка с глубоким капюшоном и воротником, края которых были вывернуты наружу, а также штаны и сапоги с серебристой меховой оторочкой. Да, стежки были довольно грубыми. Ручная работа есть ручная работа, но в целом одежда была очень красивой. Причем за красотой тут никто не гнался, ценилась только практичность. Шкура тюленя обладает выдающимися водоотталкивающими свойствами и прекрасно сохраняет тепло. А подметки сапог были сделаны из кожи полярной акулы. Если провести рукой от носка к пятке, подметка ощущалась гладкой. Но если по неосторожности сделать то же самое в обратном направлении, то можно было просто снять кожу с ладони до мяса. Кожа акулы покрыта слоем мелких зубчатых чешуек, состоящих из костной ткани, и на мокрой поверхности такие подметки не давали ногам скользить назад. Комплект такой одежды был, конечно, тяжеловат, но на открытой воде он должен был сослужить мне хорошую службу. Разумеется, когда я переоделась, то с приносящим удачу мечом не рассталась, пристегнув его к поясу. А после сверху на гарду накинула специальный фиксирующий ремешок, чтобы оружие не вывалилось из ножен, когда я буду лезть в лодку. Накинув капюшон, я вышла из дома и обнаружила, что викинги уже готовы отчалить. «Тебя ждем, королева!» — не приминул крикнуть Болли с легкой издевкой в голосе, которую можно было принять за неудачную шутку. «Свою удачу можно и подождать». Скрипнув зубами, с улыбкой отозвалась я. Похоже, с этим Болли проблем не избежать. К добру или к худу, в отличие от брата, этот викинг открыто не хамил, помня неудачу Сигурда. На Хольмганг не нарывался, но при каждом удобном случае, думаю, будет мелко пакостить. Впрочем, наплевать. Начнет вредить по-крупному, я уж как-нибудь найду на него управу. Услышав мой ответ, викинги одобрительно заулыбались. «А наша Дротнинг за словом в кошель не полезет», — заметил рыжий Раут. «Ну что, отчаливаем?» «И пусть бог моря Ньорд подарит нам сегодня хорошую добычу». Я устроилась на корме лодки, где в ее сужающейся части была небольшая скамья. Вёсла дружно погрузились в воду, и наше плавсредство стремительно полетело по волнам. К счастью, волнение морем было не особенно сильным, потому лодка довольно быстро набрала приличную скорость. 8 викингов мастерски управляли 4 парами весел. Раут стоял на носу, вглядываясь вдали, отдавая команды. Еще 4 охотников держали наготове гарпуны, хотя пока что никаких признаков наличия китов в воде я не заметила. Причал уже остался далеко позади. Наш длинный дом на берегу отсюда казался едва различимой точкой, когда из большой темной волны слева по борту внезапно с шумом вырвался фонтан распыленной воды, словно там взорвался гейзер. Но в следующее мгновение я поняла, что это была не волна. Огромный кит внезапно выпрыгнул из воды и с шумом плюхнулся обратно. Эти морские животные дышат легкими, и им же, так же, как и людям, необходим воздух. А прыжки помогают китам получить больше кислорода и привлечь внимание самок. Но, увы, сейчас этот гигант вынырнул не в то время и не в том месте. 4 гарпуна, брошенные сильными руками викингов, почти одновременно вонзились в спину кита, и немедленно ремни, привязанные к ним и уложенные на дно лодки, принялись стремительно раскручиваться. кит, мощно ударив хвостом, рванулся в сторону от источника боли. «Бревно за борт!» — заорал Рауд. Все викинги и охотники, и гребцы, бросившие весла, схватились за тяжеленную деревяшку и метнули ее в воду, хотя не все ремни еще раскрутились полностью. Оно и понятно. Если они, развернувшись на всю длину, натянутся, то лодки не сдобровать. Разумеется, все взгляды были прикованы к киту, и мой тоже. Но краем глаза я заметила, что Болли, оказавшийся рядом со мной, наклонился и что-то там внизу сделал руками. В следующую секунду ремень, обернувшийся вокруг моей ноги со страшной силой, выдернул меня из лодки, и я полетела в воду со скоростью стрелы, выпущенной из мощного лука.